несут цветы, цветы тебе. Весна опять играет, точно знают все, куда, куда бежали ночью босиком. Была беда, куда, куда ключи ваши горли ком, куда, куда. Нам не повезло, и это зло напополам. Так случилось, что жизнь явилась нам. Доброе утро, доброе утро. Я несу цветы. Что же будет, кто разбудит? Ты, конечно, ты. Куда, куда бежали ночью босиком? Была